Труд Геродота в свете исторической критики. Необыкновенное разнообразие сведений, относящихся к самым различным областям жизни человеческого общества, художественность изложения, обилие рассказов, фантастические детали, почерпнутые автором из фольклора самых различных народов древности, все это очень рано навлекло на Геродота обвинение в искажении истины. Особенно ожесточенным противником отца истории был Ктесий, бывший при персидском дворе с 415 по 398 годы врачом. В своей персидской истории он изо всех сил старался изобличить Геродота в лживости. Интересно при этом отметить, что труд самого Ктесия, по словам Плутарха, содержал множество ошибок и преднамеренных извращений фактов. О геродотовском описании Египта, как переполненном выдумками и баснями, критически отзывался Диодор. Оттенок недоброжелательности заметен у Страбона. Но самые резкие выпады против Геродота. Обвинение в том, что он был несправедливым и низким человеком, стремившимся увидеть в людях только подлое и злое, что он умышленно умалчивал о благородном и прекрасном в угоду предвзятой точки зрения. Мы находим в специально написанном для этой цели трактате Плутарха о злонравии Геродота. Надо иметь в виду, что он был написан, когда Греция была малозначительной провинцией Ахеи в составе огромной Римской империи. Тяжело переживавшие униженное положение, в которое вверг Элладу могущественный Рим, представители греческих образованных кругов с особой гордостью хранили память о героическом прошлом своей родины. Одной из самых ярких страниц истории этого прошлого были греко-персидские войны. Но сочинение Геродота менее всего соответствовало устремлениям греческих патриотов, так как в нем откровенно рассказывалось о случаях предательства общенационального греческого дела со стороны ряда греческих государств, о разногласиях в лагере греков. Плутарх обвинил Геродота в недоброжелательности по отношению к беотийцам, полагая при этом, что он выполняет свой долг, становясь на защиту своих предков и истины. Плутарх был беотийцем. Сам Плутарх в своих произведениях стремился нарисовать картину тесного единства греков, героически отстаивавших свободу и независимость своей родины от нашествия варваров. В эпоху Возрождения латинский перевод труда Геродота, выполненный знаменитым гуманистом Лоренцо Валла, Венеция, 1479 год, и издание греческого текста не менее знаменитым Альдо Мануци, привлекли интерес читателей нового времени к отцу истории. Крупнейший французский филолог Этьен Стефанус опубликовал в 1566 году в Женеве свою «Апологию Геродота», но критическое и часто враждебное отношение к первому историку Европы довольно часто давало себя знать вплоть до конца XIX века. Открытие в области древней истории, сделанные в начале и первой половине XIX века, заставили европейских ученых взглянуть на сочинение Геродота под новым углом зрения. В результате дешифровки египетских иероглифов и вавилонской клинописи исследователям стали доступны первоисточники по истории Древнего Востока, и это позволило выделить историю Древнего Востока в самостоятельную и научную дисциплину. Прогресс знаний в этой области вызвал двойственную реакцию в отношении Геродота. С одной стороны, обнаружилось, что все рассказанное Геродотом по личным впечатлениям в достаточной мере достоверно, и чем ближе описанные им события к современной ему эпохе, тем его изложение точнее. Как уже давно показали египтологи, сочинение Геродота для Египта саисской эпохи является единственным источником, позволяющим представить связанную историю страны, в основном подтвержденную туземными источниками. Тоже можно отметить и для истории Персии. Геродот был знаком с официальной документацией канцелярии персидских царей, во всяком случае с теми документами, которые распространялись в греческом переводе. С другой стороны, Многие исследователи, стремившиеся проникнуть в дух и смысл этого удивительного произведения, обратили внимание на большое количество неточностей и ошибок в труде Геродота. Древнейшая история Египта в изложении Геродота содержит очень мало достоверного, хотя и здесь нельзя отрицать ценности сведений, сообщаемых им, например, о строительстве пирамид. От Геродота требовали того, что он заведомо дать не мог в силу объективных причин. Источники, которыми он пользовался, в основном устные рассказы часто случайных людей, если он и общался с египетскими жрецами, то только самого низкого ранга, менее всего информированными. Эти источники были крайне несовершенными. При тогдашнем уровне источника ведения и критики универсальная энциклопедического характера история, созданная Геродотом, могла только впитать, наряду с действительными фактами, множество фольклорных сюжетов. Кроме того, сочинение его представляло определенный уже сложившийся жанр, более всего доступный и понятный тому кругу читателей, на который оно было рассчитано с самого начала. Подходя к Геродоту с позиции современной европейской науки, придирчивые критики превращали его то в старательного, но малоразборчивого компилятора, то просто в недобросовестного автора, намеренно вводящего в заблуждение читателя рассказами о своих мнимых путешествиях. В конце XIX века в европейской науке наступил перелом в отношении к Геродоту и достоверности его сочинений. Наиболее характерным примером может служить работа Оветта. В своем труде Овет отдал должное энергии, проницательности и доброй воле Геродота, восстановив доверие к его произведению. Майерс подчеркивает, что после придирчивой и часто несправедливой критики XIX века геродотовское описание Египта получило высокую оценку специалистов. Сравнительно литературоведческие исследования в начале XX века способствовали оценке Геродота как писателя-новеллиста, типа Боккаччо, мастера художественного рассказа. Идею эту усиленно развивал Говальд. Она была подвергнута резкой критике Поленсом, подчеркнувшим в своем исследовании, что Геродот прежде всего историк греко-персидских войн. Анализ текста и источников истории, проделанной Якоби в его фундаментальном исследовании, подвел итог критическому отношению к отцу истории. Якоби дал критическую оценку всем теориям, выдвинутым в науке для объяснения происхождения и значения труда Геродота. Серьезным нападкам подвергался Геродот в качестве военного историка, но его неопытность в военном деле была весьма преувеличена критиками. Разумеется, он не может ни в коей мере сравниться с Фукетидом, который был военным по профессии, но нельзя утверждать, что он не знал совершенно ни тактики, ни стратегии. Работы Гранди, Кромайера и других исследователей, сумевших учесть чисто технические трудности, стоявшие перед Геродотом как военным историком, а также несовершенство источников, которыми он пользовался, восстановили к нему доверие и в этом отношении. Особенно важен труд Хигнетта, защитившего Геродота от ряда обвинений в недобросовестности. Итоги критики труда Геродота на Западе подводит Майерс. Два поколения тому назад, пишет он, ученые утверждали, исходя из упущения и ошибок Геродота, что в основе его информации лежат сплетни и слухи, а также сочинения других путешественников. Его обычное умолчание об источниках, откуда он черпал информацию, объяснялось как умышленный плагиат. Было сделано заключение на основании все тех же ошибок, что он не посетил тех мест, которые он описывает, и не видел тех объектов, о которых он упоминает. Это было, может быть, неизбежной стадией критического изучения, не зависевшей от позиции отдельных ученых. За этим последовало более тщательное изучение самого текста сочинения Геродота, обстоятельств его возникновения, личности автора, как ее можно представить на основании его труда. Итогом было полное восстановление доброго имени Геродота как правдивого и добросовестного автора и исследователя, признание тех трудностей, которые перед ним стояли. Был принят методически верный принцип различения материалов источников Геродота в зависимости от их качества, дурных и хороших, предвзятых и непредвзятых. Исследована манера использования их автором с целью выяснения особенностей исследовательского метода Геродота. Информация, им представляемая, рассматривается теперь в качестве такой, какую мыслящий и наблюдательный человек его эпохи и воспитания мог по зрелом размышлении на основании собственных наблюдений и по полученным от других сведениям счесть правдивой. Организация всего этого материала, изложение и интерпретация событий большого значения была его собственной. Выше уже указывалось, что отношение русской исторической критики к труду Геродота было всегда благожелательным. Наиболее ярким примером этому могут служить статьи Мищенко, помещенные в качестве приложения к его переводу труда Геродота на русский язык. Статья «Геродот и его место в древнеэллинской образованности» является монографическим исследованием, не потерявшим своего научного значения до настоящего времени. Она отличается четкими и строго взвешенными суждениями, свободно от малообоснованных гипотез, которые, к сожалению, довольно часто встречаются в посвященных Геродоту статьях и книгах. Как указывает Лурье, в работе Мищенко мы находим единственный в мировой литературе связанный очерк религиозно-нравственных воззрений Геродота. Эти же высокие качества в полной мере свойственны и второй, неоднократно цитировавшейся здесь, статье того же автора «Не в меру строгий суд над Геродотом». Смотри также статью «К вопросу об источниках и добросовестности Геродота». Эти традиции были продолжены в книге Лурье «Геродот», ставившей своей целью представить воззрение человека, которому мы обязаны наиболее достоверным рассказом о греко-персидских войнах и одновременно первой книгой по истории. Заслугой Лурье является оригинальная и остроумная трактовка мировоззрения Геродота, скрывающая истинные причины той тенденции его труда, которую наиболее поздние греческие историки и писатели, например, Плутарх, воспринимали как предательство общегреческого дела и нескрываемое сочувствие к варварам. Хорошо документированной работой является книга «Доватура», повествовательный и научный стиль Геродота, посвященная проблеме истоков научного стиля прозы Геродота и взаимоотношению между ним и фольклорным стилем в истории Геродота. Значение Геродота в истории мировой культуры огромно. Он приблизился к подлинному историзму в восприятии событий и фактов, представив человеческую историю как развертывающийся во времени и пространстве процесс, в ходе которого меняются судьбы людей и государств. «Я, — писал Геродот, — буду продолжать мое повествование, одинаково обозревая большие и малые города людей. Ведь те, кто были великими в древности, в большинстве стали незначительными ныне, и, напротив, те, которые при мне стали большими, прежде были малыми». Ему мы обязаны тем, что события огромного мирового значения, какими были греко-персидские войны, остались навсегда для человечества поучительным примером героизма народа, сражающегося за свою свободу и независимость. В нем не было и тени расового высокомерия или нетерпимости, что дало повод Плутарху назвать его «филоварваром» в упоминавшемся выше трактате о злонравии Геродота. Все народы замечательны в каком-нибудь отношении, все связаны между собой общими судьбами и интересами, все греки и вообще все люди являются создателями единой человеческой культуры, таков явный и скрытый смысл многих экскурсов Геродота. Не было в нем и стремления подчеркнуть свое превосходство над своими предшественниками и современниками, труды которых он критикует в очень сдержанной и безыскусственной манере, искренне смеясь над тем, что ему казалось нелепым, или тонко иронизируя по поводу того, что представлялось ему претенциозным или смешным. читая его труд, мы следим за первыми шагами еще во многом наивной и несовершенной науки. Перед нами свидетельство ее детства, обладающее, однако, неповторимой прелестью, неувядающей свежестью и привлекательностью, благодаря всепокоряющему искусству Геродота, пытливого исследователя-историка и увлекательного рассказчика-новелиста. Барухович. Конец книги. Июнь 1985 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.